и удержать лавину было почти невозможно. Это хорошо знают полководцы. В конце концов и организаторы махнули рукой и присоединились к группе солидных людей вроде Колумбыча, которые сидели вокруг отдельного небольшого костра и толковали о жизни, глядя на резвящуюся молодежь. Страшного, кстати, ничего не происходило. Происходило нарушение регламента. Южная ночь быстро падала на поляну. К костру подходило все больше людей, возникли аккордеоны, и начался пляс. Атька с интересом смотрел на здешних сельских парнишек и девчонок. Совсем, совсем они не походили на ребят из его села. И девчонки, и парни одеты были модно и танцевали твист, не жалея импортных мокасин. Услышав звуки музыки и завидев пляс, Лариса забыла про свой растрясенный организм. Атька видел, как она переходит от одного партнера к другому и лихо отплясывает. Атька пошел побродить в темноте. Вблизи он наткнулся на твердую белую дорогу. После света костра его охватила чернильная тьма, и он пошел по этой дороге, которая четко светилась, как будто была намазана фосфором. Дорога шла вверх. Где-то на повороте, далеко внизу, Атька увидел зарево костра и кольцо людей вокруг него. «Наплевать», — сказал Атька. «На все наплевать в самом деле». На обочине в траве зеленым светофором горел одинокий светлячок. Атька положил его на ладошку. Прохладное существо дружески стало светить ему. Атька шел все вверх, два раза закуривал, а когда закуривал, клал светлячка на землю. Костра отсюда не было видно. Музыка и шум уже не доносились, а дорога все шла. Наконец Атька почувствовал, что она выполаживается к перевалу. На перевале громоздились какие-то невысокие скалы. Атька пощупал рукой рыхлый и ломкий известняк. Камни еще хранили тепло ушедшего солнца. Атька долго трогал рукой камни. Ему приятно было ощутить их в этой глинистой пыльной стране, ибо много ночей он провел один на один с камнями вершин и свыкся с ними. Он пробовал разбудить сентиментальные воспоминания об оставшихся вдалеке друзьях, но ни черта не получалось. Ребята на работе, он в отпуске, вот и вся аксиома. Сбоку от скал сквозь деревья был виден блеск звезд, отражавшихся в каком-то водоеме. Атька пошел туда. Водоем оказался большой черной лужей. В луже шевелилось и всплескивало, а по временам всплывало что-то большое. Атька зажег спичку и увидел, как в двух шагах сидит и оторопело смотрит на него лягушка. Спичка потухла, и лягушка со страшным плеском бухнулась в воду. «Чудеса!» — весело сказал Атька. «Тут на перевалах лягушки живут». Он сел на обломок какого-то ствола и стал думать о жизни. В ночной темноте жизнь казалась серьезной, значительной и звала к выполнению долга. Какого? Атька не мог себе четко представить, так как до сих пор честно выполнял все долги. Но сознание долго было. Подумав о долге, он решил спускаться вниз. Знал, суматошный Колумбыч подымет тарарам на весь свет с его поисками. Ему пришлось вернуться, так как он забыл светлячка на опустевшей сигаретной коробке. Тот покорно дожидался Атьку, не пытаясь удрать. Атька доставил его на прежнее место – и отпустил на свободу. Веселье вокруг костра продолжалось, хотя народ редел. Атька понял это потому, что на обратном пути встретил не меньше десятка парочек,